Усевшись в Москве, слепой князь назначил своим соправителем старшего сына Ивана, который с тех пор стал называться великим князем, так показывают договорные грамоты. Достигнув совершенного возраста, он вместо родителя руководил событиями, которые клонились к укреплению Москвы. Дмитрий Шемяка, вынужденный дать так называемую проклятую грамоту, в которой обещал отказаться от покушений на великое княженье, не переставал оказывать вражду к Василию Темному. Духовенство писало Шемяке увещательную грамоту. Он не слушал нравоучений, и московское ополчение двинулось на Шемяку в Галич. Шемяка потерпел поражение и бежал в Новгород, где дали ему приют. Галич с волостью был вновь присоединен к Москве. Шемяка взял Устюг и там было утвердился. Но молодой великий князь Иван Васильевич выгнал его оттуда. Митрополит Иона объявил Шемяку отлученным от церкви, запрещал православным людям с ним есть и пить и обвинял новгородцев за то, что они приняли его. Тогда в Москве решили расправиться с Шемякой убийством. Дьяк Степан Бородатый при посредничестве Шемякина боярина Ивана Котова в 1453 году подговорил повара приправить курицу ядом. Союзник Шемяки, князь Можайский, бежал в Литву. Двое великих князей Тверской и Рязанский, искавшие против Москвы опоры в Литве, увидали, что на Литву надежды мало, и пристали к Москве прежде, чем она употребила против них насилие. Первый отдал свою дочь за молодого московского князя, а в 1454 году при посредничестве митрополита заключил договор, которым обещался с детьми своими быть заодно с Москвою. Последний перед смертью отдал сына на попечение князю московскому. Великий князь перевез отрока в Москву, а в Рязанскую землю послал наместников. Князь Серпуховской Василий Ярославич, слуга и товарищ в несчастье Василия Темного, по наговору был схвачен и заточен в Вологду, где и умер с детьми. Его старший сын убежал в Литву. Затем суздальские князья, получив от московского князя вотчины, чуя над собой беду, убежали из вотчин, чтобы избежать столкновений с Москвою. В 1456 году расправилась Москва с Новгородом. Ранее великий князь наложил на Новгород 8000 рублей. Прием, оказанный Шемяке Новгородом, раздражал московских князей. Новгородцы досадовали на то, что Москва их обирает. Кроме того, между Москвой и Новгородом возникали поземельные недоразумения. Новгородские бояре покупали себе земли в Ростовской и Белозерской землях, а Новгород оказывал притязание, чтобы эти владения подчинялись ему. Московский князь объявил Новгороду войну. Подручные князья Стрига Оболенский и Федор Босенок овладели Русою. Великий князь с войском пошел к Новгороду и стал в Яжелбицах. Новгород выслал к нему епископа Евфимия с посадниками, тысячскими и зажиточными домовладельцами. Был заключен договор. Новгород должен был заплатить великому князю еще 8500 рублей, возвратить земли, приобретенные новгородцами, давать великому князю черный бор в своих властях и судные пени. Но главное, Новгород обязался отменить вечевые грамоты, писать их от имени великого князя и употреблять великокняжескую печать. Последним условием поражалась сущность новгородской свободы и предвещалась Падение независимости Новгорода. Новгородцы ненавидели московского государя. В 1460 году Василий Темный прибыл в Новгород с сыновьями Юрием и Андреем. Новгородцы собрались на вече у святой Софии и собирались убить его с детьми, но владыка новгородский Иона отговорил их. «Останется еще один сын, старший Иван. Он выпросит у хана войско и разорит нас». Притесняя Новгород, Москва налагала руку и на две его колонии – Псков и Вятку. Псков не оказывал против Москвы вражды, хотя псковичи в 1459 году встретили Шемякина сына с крестным ходом и оказывали ему почести. Псков, как земля вольная, по-прежнему принимал к себе князей отовсюду, и таким князем был Александр Черторижский из литовского княжеского рода. В 1460 году великий князь потребовал, чтобы Черторижский, если хочет оставаться псковским князем, присягнул в верности Москве. Черторижский уехал из Пскова, а псковичи с тех пор стали принимать себе князьями наместников московского государя. Вятка. Новгородская колония, основанная в XIII веке выходцами, недовольными Новгородом, помогала Шемяке в его борьбе с Василием. За это она понесла наказание, когда Василий вышел из борьбы победителем. Два раза отправлено было против нее московское войско в 1458 и в 1459 годах. Первый поход был неудачен. Во второй московские воеводы взяли города Орлов и Котельнич и заставили ветчан признать власть Василия. Василий Темный скончался в 1462 году от неудачного лечения тела с зажженным трутом. Он на один год пережил своего советника, митрополита Иону. Сын Василия, Иван, остался единым великим князем. Ивану оставалось продолжать то, что было сделано при жизни отца. События с его отцом внушили ему с детства ненависть ко всем остаткам старой удельно-вечевой свободы и сделали его поборником единодержавия. Это был человек крутого нрава, холодный, властолюбивый, осторожный, во всех его действиях видна постепенность. Он не отличался храбростью, зато умел пользоваться обстоятельствами. Поступал решительно, когда видел, что дело созрело до того, что успех несомненен. Забирание земель и присоединение их к московскому государству было целью его политической деятельности. Рядом с расширением государства Иван хотел дать ему самодержавный строй, подавить в нем признаки земской раздельности и свободы, поставить власть монарха двигателем всех сил государства и обратить всех подвластных в своих рабов. И в этом Иван Васильевич положил твердые основы.